Насвистывая, воин ковырялся в грубо обработанных стенных нишах, выуживая оттуда что-то. Он проснулся очень рано и разбудил меня весьма экстраординарным способом. Я, растрепанная, немного помятая, грузным варваром, все еще валялась в постели, хотя где-то далеко, за тряпичной дверью, начинали звучать гудки побудки. Киберпсы, завывая подобно сиренам, подпевая ненавистным звуком, возвращались в свои логово, очищая туннели, охраняемые по ночам. Я сладко потянулась, как разнежившаяся на солнце кошка, ощущая во всем теле сладостную легкость, а в тайном местечке приятное ощущение бывшей наполненности и удовлетворенности. Вставать совершенно не хотелось. Инопланетянин вылез из ниши, держа в одной руке тарелку, а в другой стопку одежды, и замер, вмороженный в пол, видом моего обнаженного тела. Первое, на что я накинулась, был вовсе не варвар, а еда. За ночь, полную разнообразных игр с неутомимым варром, я нагуляла зверский аппетит. Зрелище моего кормления на некоторое время увлекло гиганта. Плюхнувшись на матрас, он усадил меня к себе на колени и стал кормить с рук. Я не сопротивлялась. Это Брану надо было беспокоиться и беречь свои наглые грабли, чтобы я их с голодухи не откусила. Инопланетянин был неосторожен, и мои зубы захватили в плен его пальцы. Лицо гиганта застыло, глаза повело дымкой вожделения. Осознав, что вытворяю, я впилась губами в кусок пищи и буквально вырвала из лап варвара. Потому что это выражение лица меченосца я уже знала. Оно сулило одно грехопадение за другим, без какой-либо возможности подкрепить едой свои силы. Мне позволили доживать то, что захватил мой род, а после захватили его и меня в придачу. Захватили и утянули на мягкий матрас. Поскольку червячка я уже успела заморить, срочно требовалось утолить другой, не менее острый голод. И, похоже, варвар знал отличный способ сделать это. Даже два способа. Третий мне продемонстрировали рано утром, не дав выспаться. Черт возьми, какой замечательный плен! Согласна оставаться в нем вечно, лишь бы фризов рядом не было, и лишь бы была возможность восстановить силы после. От насыщения нас отвлек второй гудок. Металлический грохот решеток и шарканье ног каторжников. Бран нехотя оторвался от меня, скорчил недовольную рожу, но, видно, вспомнив, что побег скоро, и все зависит от него, он ведь лидер, хитро улыбнулся. «Придется оторваться от столь приятного занятия, за которым я мог бы провести всю жизнь». «Всю жизнь? Я столько не протяну. Да и у тебя мужественность сотрется». В ужасе перед физической мощью и ненасытностью гиганта запаниковала я. «Ради еще не менее приятного?» — продолжил Вар. «На сегодня у нас запланировано падение фризов. Из-за мести и Кая нельзя пропустить такое событие». «Что? Так скоро? Уже сегодня?» — удивилась я, но, подумав, решила, чем быстрее, тем лучше. «Пусть ледышки получат по заслугам», — я согласно кивнула. Со вздохом человека, поднимающего невероятную тяжесть, а не всего лишь свою тушку, Вар встал и занялся приготовлением одежды для меня. Из личных чистых запасов были отобраны и напялены на меня бриджи длинные и широкие. Спустя пару минут раздумий безразмерные штаны подвязаны на поясе и щиколотках. Широкая рубаха, надетая на меня, отчего-то очень сильно понравилась гиганту своей длиной до колен. Бран осмотрел мою фигуру, утопающую в складках ткани, и натянул еще пару рубашек сверху. Когда я стала похожа на пышный тряпичный качанчик капусты, через слои листьев, которого невозможно было рассмотреть фигуру, воин удовлетворился моим видом. «И не смей снимать!» — прошептал инопланетянин, крепко взяв за ладонь, повел к выходу. «Нет, я поняла, почему варвар столь непреклонен и туго поддается внушению. Жадность, собственничество, болезненное мужское властолюбие. Жизнь с ним не сахар. А с господином все будет, по-моему, но явно надолго. Я уже решила для себя. Не сработаемся. Наш союз только на время. До того момента, как я попаду на землю. А то еще немного, и он на меня чедру до пят напялит, а за неимением ее здесь, в плену, просто засунет в мешок, подальше от шальных глаз остальных меченосцев. Мы очутились в коридорах. Вокруг полным-полно гигантов с теми самыми шальными глазами. И какие это были глаза! Оказывается, цвет радужек у всех варров разный. От вполне нормальных голубых и серых до насыщенно ультрамариновых и фиолетовых. Мое внимание привлек худой, истощенный воин на носилках. Его тащили двое. «Это несчастный Кай, потерявший свою женщину», — догадалась я. Воины поставили носилки и разговорились. К ним присоединился Бран. Ведомая любопытством, я подошла ближе и присела возле поверженного меченосца. Глаза его были пусты, щеки ввалились, тело покрывали подживающие раны и повязки. Сразу становилось понятно, долго не протянет, не жилец. Испытывая щемящее чувство жалости, я положила руку ему на грудь, подбадривая. Одеяло спало с воина, его тело трепетало нервной дрожью. Красивые, налитые силой мускулы теперь обвисли и подрагивали, пораженные судорогой от пережитых изуверств фризов. Я поправила тонкое одеяло и укутала раненного вара плотнее. Не сразу, но в его глазах появился интерес. Сначала вялый, после немного более осмысленный. Меченосец выходил из своего отрешенного забытья. Из копны спутанных волос вылезли рожки. Натуральные рожки, две длинные антенны. Я сидела, широко открыв рот, и бессовестно пялилась на бесплатный цирк, забыв все правила приличия и тот факт, что передо мной лежит несчастный раненый варвар. Не выдержав искушения, потянула руку, чтобы потрогать. Антенна, испугавшись прикосновения, дернулась и отпрянула. Потом осторожно, словно пугливое животное, вновь выбралась наружу и потянулась ко мне. Рявкнув, ко мне подскочил Бран и рывком поднял меня. Проревел третий гудок. Все засуетились. Мы опаздывали. Меченосцы подхватили носилки, и все заспешили. Проходя мимо, кое-кто из варийцев осматривали меня голодными взглядами. У некоторых рога Иллири становились дыбом, показывая их интерес и расположение ко мне. Я подметила, что это были те инопланетяне, лица которых не вызывали у меня неприязни и страха. Беловолосый здоровяк с ярко-фиолетовыми глазами и рыжий крепыш с пронзительной зеленью взгляда никак не хотели отрывать от меня эти самые глаза. Они стояли в небрежной позе, сложив руки на груди. Кажется, у них были какие-то претензии к моему гиганту, но они не собирались устраивать разборки прямо здесь. Я запомнила этих двух воинов. Они немного отличались от остальных меченосцев. Не такие массивные и высокие, как Бран, но неизменно величественные, спокойные, непоколебимые. Лидеры, одним словом, как и мой воин. Интерес ко мне выказывали только их антенны и пристальные взгляды. Сами же воины сохраняли нейтральное выражение лиц. Постояв немного, меченосцы, уже в открытую выказывая недовольство своему начальству, я так поняла, Бран здесь главный, скрылись в толпе. Еще бы! Глаза моего воина метали такие молнии, что эти крутыши не рискнули устроить разбор полетов прямо здесь, вот так, с наскока.